Глава 7. Дорога до царского дворца заняла немного времени. Ее Яна провела в глубоких раздумьях. Она бы продолжила выпытывать информацию из Коша, но понимала, что среди галдящей городской толпы не место для серьезных бесед. Поэтому предпочла молчать и осмысливать то, что успела узнать. Мысли были сытыми, спокойными и с тонким слоем иния на них, который появился при упоминании подруги. Глаза лениво скользили по красочным, удивительным улицам, по людям и нелюдям Лукоморья. Нос улавливал городские ароматы, приятные и не очень. Но всех их перекрывал соленый, сейчас по-ледяному обжигающий, запах зимнего моря. Итак, по неведомой причине враг не закончил свое злодейское преступление, каким-то образом разыскал переродившуюся бабу-югу и втянул в водоворот новых неприятностей. Зачем? Сказать пока было невозможно. Но последствия могли быть самыми неприятными. Хотелось Яне или нет, но придется участвовать в сказочных играх. Кощей назвал известных по сказкам персонажей, с кем Баба-Яга успела повздорить. Но был ли среди них тот самый? Волх был могучим богом-оборотнем и сыном матери сырой земли, насколько помнила Яна. И помнила только по одной причине. Одна из последних прочитанных ею сказок была о нем. Что-то не особо вдохновляло ее вступать в разборки с данным сказочником. Впрочем, как и с остальными. Гамаюн принадлежала к расе птичьих дев. Или она была какой-то райской птицей. Плохо, очень плохо, Яна Даниловна. Память подводит в самый ответственный момент. Зато она хорошо запомнила последних трех. Микула Селянович среди богатырей занимал особое положение, легендарный и могучий. Кстати, он тоже был сыном матери земли. Это же надо было повздорить с двумя братьями. Еще был Ви, тот самый, о котором упоминал Гоголь в мистической повести. Страшный. А что о нем Яна знала из мифов и сказок? Владыка преисподней, убивающий одним своим взглядом. Если оно соответствует действительности, то участь Яны и в загробном мире может быть печальной. Хотя вроде как на ад она не успела нагрешить. При воспоминании о Марье Моревне, богатырше и колдунье, Бурева покосилась на Кощея. В сказке он ее похищал. Она его пленяла. Все странно и запутано. А в действительности как обстояли дела? Спросить не успела, они прибыли в место назначения. Царские палаты Белого Царя возвышались над всеми теремами и избами в Лукоморье, величественностью и аурой власти, монументальные, расписанные цветными узорами стены дворца и шпили куполов с вертушками, пронзающими небеса, производили сильнейшие впечатления на гостей. Хоромы встречали гостей переплетением объемных строений, объединенных сенями и многочисленными переходами. Уже с улицы можно было сказать, насколько они внушительные, запутанные и сложные. Воображение тут же нарисовало тайные ходы, неизвестные комнаты, всевозможные сокровищницы и даже темницы. Только по книгам и картинкам Яна могла представить царские убранства, вообразить светлицы, сенники и многое другое. Название чего она даже не знала, потому что не было необходимости настолько все детализировать. Во дворе девушка увидела не только охрану из многочисленных солдат, несущих службу, но уже встречавшихся ранее женщин-птиц. Они зорко следили за всем происходящим вокруг, не обошли вниманием и приехавших. Их Яна худо-бедно успела рассмотреть. Зато новый персонаж, вышедший, выползший их встречать, сосредоточил на себя весь интерес девушки. Создание она назвала бы нагом, если бы ей предложили его описать. Получеловек, полузмея. Он оказался не единственным, помимо него появились еще несколько, и мужчин, и женщин. На людях-змеях не было никакой одежды. Торсы покрывала лишь россыпь разноцветных чешуек. Украшали их и драгоценности, тяжелые, уникальные даже для такого профана, как Яна. Странно, но что у женщин-змей, что у женщин-птиц, Обнаженные грудные клетки не производили впечатления чего-то постыдного. В небывальщине, в лукоморье, подобное воспринималось естественно, как часть жизни. Или все дело было в том, что окружавшие их ауры опасности и угрозы были настолько сильными, что обнаженность не играла особой роли в восприятии. Внимание заостряли на себе змеиные хвосты и производили сильные впечатления. Наверняка змеи легко использовали их в бою при необходимости, как мощные, пугающие оружие. Судя по тому, что они чувствовали себя прекрасно без одежды, зима, холод, змеи не смущали. Встречающий просканировал Яну нечитаемым взглядом. Распорядился, чтобы пепла увел подбежавший мальчишка конюши. У Нага были немигающие желтые глаза. Узкое, вытянутое лицо, хоть и имело человеческие черты, но очень резкие, хищные. Гибкое змеиное тело покрывало черная блестящая чешуя с кое-где мелькавшими вкраплениями светлых перламутровых чешуек. На конце внушительного хвоста можно было рассмотреть толстый кинжалоподобный коготь. Сокрушительная сила, окутывавшая сказочника, поражала. Гортанным, шипящим голосом змей произнес, обращаясь к бессмертному. «Кощей Трипетович, вас заждались?» «Так уж и заждались, Огнедар!» Кощей привлек Яну к себе поближе и представил. «Знакомься, это Огнедар Червоный, возглавляет личную гвардию Ивана-царя и предводитель черных змей. Огнедар, позволь представить тебе Яну Буреву, переродившуюся Бабу-Ягу». Неподвижный, страшный взгляд сфокусировался на девушке. Сам Наг, она решила называть представителей этого племени именно так, повел носом, словно что-то вынюхивая. Чую, душа осталась прежней, хоть и перерождалась уже много раз, но в ней стало слишком много человечьего духа. Прими меры, почему-то сообщил он Кошу, а потом без предупреждения махнул хвостом, указывая путь. Идемте. «Не будем больше задерживаться». Кош бросил на Яну непонятный взгляд. Пояснять ничего не стал и потянул вслед за Огнедаром. У главного входа топталась на месте внушительная толпа бояр и заграничных послов. Они чего-то ждали, возможно, аудиенции, или чего там обычно ожидали подобные персоны. Когда троица проходила, проползала мимо них, со всех сторон раздавались резкие шепотки. Взгляды были умные, пронзительные. При царских дворах глупцов не держали, только опасных интриганов. Яна чувствовала, как ее оценивали, но держала лицо. За Кощея не хваталось, шла прямо и уверенно. Никому не позволит себя принижать или управлять. А по взглядам дворян она уже видела и пренебрежение, и возможную будущую выгоду. Внутри царские хоромы поражали еще сильнее, чем снаружи. Еще больше роскоши, больше богатства и гораздо меньше тайн и лабиринтов. Терем напоминал по строению слоеный торт. Каждый слой — многочисленные горницы и подклети, расписные залы и длинные, невероятно длинные коридоры и переходы. Окон и дверей даже золотых ворот было тоже много. На некоторых можно было увидеть тяжелые замки, по которым проходили вспышки разряды. Что охраняли в этих помещениях? Или охраняли других от того, что хранилось внутри? Неприятный озноб пробегал по коже. Яна поставила бы на второй вариант. Огнедар вел Кощей и Яну в личный покой Ивана-царевича Лукоморского, в который допускалась непосредственно его семья, самые доверенные приближенные и особо проверенные слуги. Как пояснил змей, им предстояло пройти еще несколько переходов, прежде чем они окажутся на месте. Поэтому пока Яна наслаждалась красотой вокруг и потрясающими чудесами, встречающимися на каждом шагу, в одном из окон она увидела внутренний двор терема, где при помощи летающей выбивалки сами собой на снегу выбивали штук 10 внушительных ковров. Когда они вышли на открытую часть внутренних коридоров, название которых не представляла, то Яна увидела потрясающую картину разноцветных полуптиц-полуженщин, взлетающих с крыши терема. Удивительное создание изо льда и переплетенных ветвей с подгнившей лиственной кроны заставляло расцветать на деревьях снежные листья и цветы в царском саду. Магия вокруг пьянила, будоражила, что-то вгоняло в ступор, что-то восхищало, а что-то откровенно пугало. Лукоморский царский терем не был обычным. Казалось, он настолько же индивидуален, как и любой человек или сказочник. В нем ощущалось нечто незыблемое, сокрушительное и думающее. Если так было возможно выразиться в отношении неживого строения. Внезапно из-за поворота им наперерез вышли мужчина и женщина. Мужчина был двухметрового роста, бородат, но борода, на удивление, ему шла. Лицо казалось суровым, но красивым. Проницательный взгляд синих глаз светился внутренней силой. Он был затянут в сверкающие латы и перевязи с виднеющимся в них оружием, палицей и мечом. Женщина тоже была облачена в доспехи и вооружена. Красивая, очень яркая, на такую не только обернешься, завороженно последуешь следом, как на поводке. Тяжелая медно-золотая коса блестела в лучах дневного света, льющегося из окон. Глаза были колдовскими. По осанке и властным взглядам, ауре мощи, распространяющейся вокруг, сразу можно было узнать сказочников, занимающих очень высокое положение. Но Яна так бы и прошла мимо них, без интереса глянув и не став выяснять детали. Зато у незнакомцев были иные планы, и они преградили троице дорогу. В тот самый момент обстановка вокруг изменилась. Бурева сказала бы, что она накалилась до предела. Оба неизвестных, если бы могли, прожгли бы ее взглядами насквозь, а встреться она с ними наедине, вряд ли ушла бы живой. «Микола Селянович, Марья Марьевна, какими судьбами в Лукоморье? Слышал, дела увели вас в Горохово царство. Уважительно, но без пиетета», — проговорил Кощей, оставшийся совершенно спокойным. Я не показалось, что он специально назвал их по именам. Для нее. Так вот, какими оказались враги Бабы-Яги. Богатырь и Поленица. «Сомневаюсь, что тебе это действительно интересно, Кощейщи», — поджала полные губы Марья. Но даже этот жест ее не испортил. «Кто это?» Взгляд, которым она окинула Яну, мог бы превратить ту в ледяную статую при желании. И желание было еще каким. Кощей ответил. Что же он ответил? «В самый пик ведовской власти на Лысую гору прибывали все. Никто не мог противиться ее зову. Единственный раз в столетие никто не имел права не прийти, ибо кара была слишком велика и вечна. Знахарки и чаровницы, ведьмы и колдуньи, поленицы, наделенные ведьмовским даром, и царевны, которые привыкли сами править. Никто не мог. Никогда. Дремучая магия дыхнула властью, пронеслась ветрами, принудила встать на колени. Всех. Даже саму суть Лысой горы. Зачем она пришла? Та, для которой любые запреты не имели значения. Ни одни правила не сковывали. Марья Марьевна, верховная ведьма, едва смогла оторвать от земли взгляд, но не колени. «Как смеешь!» Дремучая магия, облаченная в плоть, повела плечом, улыбнулась краешком губ и погладила черного кота тьму, замершего рядом. «Потому что могу!» Пробежал обещанием неминуемого по великому шабушу ответ. И все изменилось. Очнулась Яна, когда Кощей и Огнедар уводили ее прочь от парочки. Если и был какой-то разговор, то она его пропустила. Вспышки воспоминания начинали уже не просто напрягать, а по-настоящему волновать. При этом с конкретно этим воспоминанием Яна ощутила и волну слабости, прошедшую по телу. Та была легкой, почти незаметной, но... После того, как они познакомят ее с царем Лукоморья, она обязательно расскажет все Кощею. пусть разбирается. Палаты, относящиеся к личным белого царя, оказались не в пример более приятными и уютными, чем виденные ранее. В самом первом зале, который считался чем-то вроде проходной, было очень светло. По разрисованному чудесными картинами потолку парили белые яркие огоньки. Просторное помещение было наполнено запахом хвои, исходящим от роши прямо в центре ели, на ветвях которой росли серебряные шишки. По черно-белому шахматному паркету можно было кататься при желании, как на коньках. По бокам у стены расположились диванчики и кресла на золотистых витых ножках. Выход у зала оказался только один, и в распахнутых дверях мелькал еще один зал, а там, кажется, второй, третий. Царские покои Ивана Белого Царя занимали три этажа. В них в далекие времена поработали колдуны, растянув пространство до невозможных размеров, превышающих обычные. Данными пространствами он легко мог управлять. Прекрасно знал, кто наведывается к нему в гости, и при необходимости мог отправить нежеланного визитера в бесконечные блуждания по коридорам магии. Поэтому на Ивана практически не совершалось нападений в тереме. Тут они были бесполезны. Через некоторое время Огнедар вывел их к широким кованым дверям, напоминающим миниатюрные ворота. Невозмутимый солдат, нёсший службу, переговорив со змеем, проверив какими-то магическими манипуляциями гостей, впустил внутрь. Именно в этот момент Яна поняла, что Огнедар за ними не последует. Он остался снаружи. Девушка осмотрелась, продолжая восхищаться потрясающей славянской архитектурой. Очень красивая, искусная, символичная, яркая, но не олиповатая. Даже темные оттенки не производили впечатления угнетенности. Кабинет Ивана Лукоморского был отделан в приглушенных, бордово-золотых тонах. Темная мебель имела некую фундаментальность, а само помещение освещала своеобразная смесь факелов и ламп, в которой горели золотистые огоньки. Если не придираться к возрасту и не обращать внимания на некоторые особенности внешности, вылитая егишна раздалось из глубины кабинета. Мужской голос оказался гортанным, даже музыкальным немного, но приятным. На свет гостям вышел незнакомец. Он был среднего роста, но размах плеч казался воистину богатырским. Не то чтобы красивое, но харизматичное лицо производило сильное впечатление. Бронзово-золотые волосы были завязаны в хвост и достигали лопаток. Особенное внимание привлекали глаза. Добродушные, веселые и синие. Среди людей подобных оттенков не найдешь. Слишком нереальные. Но отчего-то казалось, что в любой миг доброта из них могла испариться. И горе тому, кто вызвал бы подобные изменения. Двигался незнакомец с грацией и пластичностью, той же, что и змей. Яна не удивилась бы, если бы узнала, что он обучался у тех каким-нибудь боевым искусством. Мужчина был одет по-домашнему, по-другому не скажешь. Свободную рубаху с распахнутым воротом, открывающим доступ к мускулистой, покрытой волосами груди, и черные штаны. Яна по достоинству оценила мужского представителя сильной половины человечества. Таким на женское внимание везло даже больше, чем обычным красавчикам. Они брали своим обаянием, привлекательностью и сексуальностью. Мужчина приблизился к Яне практически вплотную. Несколько секунд разглядывал, а потом без предупреждения стиснул в объятиях. «Рад, что ты вернулась, Карга!» Выдохнули ей куда-то волосы. «Вот спасибо. Приласкали так приласкали». Таких комплиментов ей еще не отвешивали. Яна ошалело крякнула, не зная, куда девать руки, и чувствуя себя непонятно. Она сама себе напоминала куклу, которую обнимал совершенно незнакомый мужик, который, по-видимому, и был Иваном Лукоморским. Можно было счесть себя оскорбленной невинностью, но ничего лишнего при объятиях не происходило. Так могли обнимать маму, тетю, бабушку, сестру, но никак не девушку. Лапать тоже не пытались. А вот радости было, хоть ложкой ешь. Яна перевела вопросительный взгляд на Кощея. Типа ты мужик, вот и разбирайся. Но гад не думал вмешиваться. Он с комфортом уместился в одном из удобных кресел, успел обзавестись бокалом с красной жидкостью и, не стесняясь, развлекался. Было бы у него под рукой пиво и попкорн, то картина точно была бы написана маслом. Поэтому Бурева решила взять собственное освобождение в собственные руки, раз судьба связала ее не с героем, а со злодеем. Ваше высочество, величество, сиятельство? Ну, а что? Она понятия не имела, как обращались к царям и вообще к титулованным особам. Только слышала в некоторых фильмах, но учитывая, что в кинематографе темнокожие афроамериканцы танцевали на балах времен Тюдоров, а женщины становились султанами, ориентироваться на них было бы смешно. Но раз знакомство началось столь понебратски, то и тут возможно было отойти от правил. Ведь можно? Можно мне на землю вернуться? Пожалуйста. Я не очень летать люблю. Вообще не люблю. Очень страшно, знаете ли. Голос такой растерянный, больше на писк похож. Яна сама не ожидала, но не каждый день ее тискали, как плюшевого мишку, цари. Любой был бы выбит из колеи и наболтал лишнего. Ее услышали, но, поставив на пол, придержали за плечи. «Ты меня не помнишь?» — спросил мужчина, посерьезнев. «Я вообще никого и ничего не помню». Яна покривила душой, но те вспышки памяти решила оставить для разбирательства Кошу. Мужик посмотрел в сторону Кощея, и тот подтвердил, добавив. «Сейчас она за некоторыми изменениями после перехода в небывальщину обычный человек». «Баба-яга — обычный человек?» «Не думал, что доживу до подобного». Яна едва заметно повела плечами, освобождаясь от захвата. Странно началось ее знакомство с царем. Не таким оно должно было быть. Или таким, но для прежней бабы-яги. Судя по реакции Ивана, когда-то они были хорошо знакомы. Возможно, даже были друзьями. Для себя Яна решила, что раз с царскими этикетами у нее проблемы, то будет вести себя просто как культурный, вежливый человек. «Меня зовут Яна Бурева», — представилась она, чуть поклонившись. «Говорят, в прошлой жизни была бабой-ягой». «Что ж, если так...» — мужчина кивнул, принимая условия их нового знакомства. «Я Иван-царевич Лукоморский, владыка небывальщины и Лукоморья, страж оси мира и края света, прозванный Белым царем. Он был старшим сыном князя из небольшого царства от первого брака. Судьба Ивана была предрешена единственной дорогой из всех возможных. Поиск невесты, трон царства ему был недоступен из-за самого младшего царевича Ивана. Не то чтобы Лукоморский был противником женитьбы, но сам факт невозможности выбора заставил пойти наперекор. Отправляясь в путь дорогу, он, как и Яна, пришел к камню на перекрестке, чем восстановил против себя богиню Мокош. Предельщица судеб, одна из самых почитаемых богинь, была оскорблена пренебрежением и постаралась максимально усложнить жизнь Ивану. После приключений, которым позавидовал бы даже Одиссей, он все-таки переломил предназначение и нашел свой путь. В Лукоморье Иван-царевич, ставший белым царем и правителем всей небывальщины, занял особое положение. Впоследствии наладил отношения и с правью. Предшествующая царская династия, царский двор, были недовольны сложившимися обстоятельствами, но выбора у них не было. Сказочники восприняли смену власти неоднозначно. Но улучшение жизни, увеличение потока магии, развитие экономики, культуры, военного дела поменяли настроение. Когда же иссякла угроза от Камелотии с ее войсками, потерпевшими небывалые фиаско в сражениях, народ окончательно принял нового владыку. Интересно было узнать у Кощея и про Иванов. В сказках так звали каждого первого героя. Отличались только прозвища, и звучало оно забавно. Оказалось, что данное имя родители не могли просто так дать своему ребенку. Оно было особенным, уникальным, несмотря на распространенность и наполнено магией. Рождение Ивана, героя, предрекалось многими особыми явлениями и считалась благословением богов. Их всегда ждала необыкновенная судьба, наполненная свершениями и приключениями. Нечто подобное, кстати, происходило и при рождении богатырей, но немного иначе. Когда разносилась весть о рождении очередного Ивана, организовывались трехдневные празднества с принесением подарков в храмы богов, а на последний день происходило наречение ребенка именем судьбы. Тогда появлялся волк и объявлял, какая судьба ждет новорожденного Ивана. Будет ли он царевичем, дураком, братцем, солдатом, рыбацким сыном и еще целым списком предназначений. После волк отдавал ребенка матери и уходил прочь, забрав с собой у последнего либо волосинку, либо капельку крови, либо ноготок. Для чего знали только сами волхвы, но не для злого дела, иначе наречение Иванов им не доверили бы боги. «Мы были раньше знакомы», — решила Яна удовлетворить собственное любопытство. «Дружили. В начале своего пути я набрел на избушку на курьих ножках. Едва не попрощался с жизнью в твоей печи. Выжил. А потом ты сжарилась, затопила баньку, накормила и уложила спать. Я прожил у тебя почти 3 месяца. Уходить не хотел. Но меня выгнали взашей пинками, бросили вслед волшебным клубком. И, в общем-то, именно благодаря ему я добрался до Лукоморья. Думаю, на самом деле все было гораздо сложнее и интереснее», — улыбнулась Яна, ярко представив, как рыжая ведьма пинком костяной ноги вышвыривает со своей территории широкоплечего, лохматого парня. «Несомненно, дождусь, когда ты вернешь память, и мы ностальгически повспоминаем те дни», — подмигнул ей царь. Скорее всего, подобное поведение он допускал только в кругу своих. И пусть Бурева была лишена памяти, но входила в него. После приглашения занять свободное кресло рядом с Кощеем, до Яны дошло, что в кабинете присутствовал третий участник, настолько незаметный поначалу, что она и внимания не обратила. У незнакомца были взлохмаченные пепельные волосы с редкими серебристыми прядями, всполохами. Они доходили ему до плеч. И создавалось ощущение, что свою стрижку он делал бензопилой. Глаза стыли замороженными светло-желтыми огоньками, словно от луны кто-то отчекрыжил по кусочку и вставил в глазницы сказочника. Лицо было мужественное и привлекательное, но не сказать, чтобы особо красивое. Впечатление портила жесткая складка между бровями и тонкая линия непримиримых губ, придававший ему до нельзя лютые выражения. Гибкое, мускулистое и крепкое тело привлекало взгляд. В груди родилось стойкое чувство настороженности. Слишком диким он выглядел, слишком непредсказуемым и непонятным, словно зверь в человеческом обличье. Точно так же она бы не зашла в клетку с хищником. «Яна, знакомься, это волчий пастырь», — представил Кощей незнакомца. Она озадаченно приподняла вверх бровь, понятия не имела, кто это. Непонятный волчий пастырь обменялся еще более непонятным взглядом с бессмертным и решил пояснить сам за себя. «Можно звать Владом». Голос у него оказался рычащим, но приятным и спокойным. «Я повелитель волков и гроз в небывальщине». Вот почему у Яны было стойкое чувство похожести его на серого зверя. «С вами у Бабы-Яги тоже были какие-то отношения?» Иван как-то вдруг отвернулся, закашлявшись. «Ну да, она так тоже умеет». Кощей был более сдержан, но в его глазах заплясали дьяволята. Влад скривился, едва заметно, но все-таки. «Не поняла». «Нескучный», — наконец-то последовал крайне размытый ответ. «А подробнее?» Яна заинтересовалась интригами. «Признавайтесь, у нас тоже 7 по лавкам где-то сидят? Или вы отец там мой, брат, дядя, дедушка? Мне как бы потрясений достаточно в семейной жизни». Не к месту вспомнилась греческая мифология, в которой чего только не творилось среди богов. «Царь Лукоморья болеет? Так кашляет. Куда его лекари смотрят?» И кажется, что Кощей к нему сейчас тоже присоединится. Не выдержали оба, когда Влад уже не кривился, а хмурился и чуть ли не рычал. Был бы он в обличье волка, наверняка бы загривок дыбом стоял. Яне страшно не было. Яна была жутко заинтригована поведением мужчин. Отсмеявшись, Иван объяснил поведение приятеля, так как тот хранил гробовое молчание, а Кощей все еще неприлично ржал. Сам я при этом не присутствовал. Но, говорят, в подростковом возрасте и будучи юной девушкой, ты мечтала Влада на себе женить. Настолько ловко у тебя выходило создавать всевозможные курьезные ситуации, что прославило волчьего пастыря по всей небывальщине. И если бы не чувство юмора волка и то, что они с Владом лучшие друзья, давно окольцевало бы беднягу. Я? А столько недоверия быть не может. Может, проворчал волчий пастырь. Вот ведь как его перекосило. Столько тысячелетий прошло, а до сих пор вспоминать страшно. Нескромный вопрос. Что именно я тогда творила, раз запугала кого-то вроде тебя? Вспомни, что вытворяют девчонки, жаждущие заполучить мужа в яснобыльщине, и прибавь к этому старание раз в двадцать больше. Лично меня впечатлило, когда пришлось вытаскивать тебя из прави, где ты обманула Мокыш и едва не переписала судьбу Влада, вмешался в разговор Кощей. Тогда лично выдрал тебя. Сидеть ты не могла долго. Какой кошмар, вырвалось у нее. Поэтому мы и развеселились твоим первым словам. Еще бы немного и нянчила бы его детей, а не Кощея. Лезть к богам и переписывать чужие судьбы, какой же оторвой она была в те давние времена. Я так сильно любила. А как еще можно было объяснить то поведение? Или была настолько избалована, что не знала запретов и не руководствовалась ничьими желаниями, кроме своих? Скорее упрямо настолько, что зачастую вредила сама себе. А кто-то постоянно тебя провоцировал. Влад начал фразу добродушно, но после перевел злой взгляд на Кощея, и стало сразу понятно, кто во всем виноват. Тот поднял руки вверх, сдаваясь. Ладно, ладно, я тогда немного подразнил малышку, но кто ж знал, что ее так заденет? Меня бы тоже закусило, если бы столь изощренно прошлись по мне, как ты тогда с бурей, — рыкнул волчий пастырь. Заметь, я тогда точно не был маленькой девочкой в период взросления. Эх ты, знаток женских душ! Как только Василис умудрился воспитать милыми девушками, — покачал головой Иван. Когда же все изменилось, и желание свадьбы отпало? — спросила Яна. Практически сразу после посещения прави. Предыдущие твои безобразия были хоть и масштабными, но достаточно безобидными. Тут же ты повысила планку. Мощь твоей магии начала резко расти. Ты впервые смогла зайти в Навь. Оттуда тебя Кощей постоянно вытаскивал. Мы поняли, что нужно принимать серьезные меры. В первую очередь ты могла навредить сама себе, во вторую — окружающим. Поэтому я, Волк и Влад заняли все твое свободное время учебой, чтобы ты не только хулиганить больше не могла, забывала свое имя от усталости. В кабинет постучались, и после приглашения вошли несколько служек. Они аккуратно несли небольшую, сложенную на подносе скатерть. Странно, но та казалась легкой, а двое мужчин прилагали усилий, чтобы ее держать. Сероватая, в ржавых разводах ткань оказалась вся в заплатках. Где-то даже зияли прокусанные дырочки, оставленные воистину гигантской молью. Но стоило слугам покинуть помещение, Ивану Лукоморскому что-то шепнуть, и скатерть преобразилась. Она стала яркой, темно-зеленой и немного махровой, с забавными кисточками на четырех уголках, которые были расписаны узорами в виде цветов и птиц. Полюбоваться красотой получилось недолго, потому что начали появляться всевозможные вкусные блюда и разносолы. Рука Яны сама собой потянулась за красивой деревянной ложкой, оказавшейся на удивление удобной. В момент, когда нос одурманили фантастические ароматы, Яна поняла, что проголодалась, Хотелось попробовать каждое кушанье на столе. Краем глаза девушка оглядела компанию. Интересный, да нельзя привлекательные мужчины. Понятно, что при других обстоятельствах она могла бы увидеть их лишь на каких-нибудь картинках. И не в такой близости, не в такой дружеской обстановке. Время, которое она провела в тереме, ей понравилось. Спокойный, прерываемый приглушенными вспышками смеха, интересными разговорами и больше похожий на дружеские посиделки, чем все, что она переживала раньше. Возвращались в избушку на курьих ножках иначе. Иван Лукоморский открыл Кощею и Яне свой личный портал, позволивший преодолеть им обычные сложности ухода из столицы. Конечно, после того, как Кощей показал ей Лукоморье. Времени было немного. Вернуться нужно было до темноты. Но впечатлений хватало. Особенно впечатлил Яну знаменитый дуб с золотой цепью, по которой действительно бродил ученый кот, рассказывающий сказки. Раньше она думала, что этот кошак и баюн – один и тот же персонаж. Но оказалось, что они два совершенно разных представителя кошачьего племени. У ученого кота была огненно-золотая шерсть, три хвоста и колдовские изумрудные глаза, которые затягивали, подобно омутам. Он лежал на цепях, которые обвивали черный ствол могучего дуба и были такими толстыми, что даже в руках великана не потеряли бы своего объема. Древо дышало глубоко и пугающе. Вокруг него царила небывалая тишина. Даже ограждения не требовались. Мало кто осмеливался подходить близко. При появлении Яны и Кощея ученый кот лениво открыл один глаз, осматривая гостей. Потом зевнул, потянулся. При этом выпустил чрезвычайно внушительные когти и сел, обвив себя хвостами. «Тебе некуда идти?» Запах дубовой листвы, удушливый, кора, словно пекельный прах, проник в горло. Сколько висельников нашли в цепких ветвях последний приют. «Тебе негде спать?» Пронзительный ветер пробрался под плоть, вымораживая. Сколько их спеленали корни, в которых путники пытались спрятаться от воздушной стихии. «Тебе нечего есть?» Кости можно пересчитать, если заглянуть дальше слепой пелены. Скольким героям не вернул душу, когда они уходили прочь? Однажды Баба-Яга вернется к гиганту дубу и вновь поговорит с ученым котом. Они вновь зададут друг другу вопросы без ответов, вновь посмотрят в глаза друг другу. Но, возможно, то время будет иным. Возможно, и они не будут прежними. Возможно, тогда переветень закончится. Возможно, начнется вновь. Яна сидела совершенно расслабленная и уставшая, надежно защищенная поддержкой Кощея. Они пробирались по дремучему лесу, в котором разразилась завывающая пурга. Зимнее время вовсю властвовало в небывальщине. Деревья поскрипывали от сильных порывов ветра. Зверье и чудовище попрятались по норам. Снега стало еще больше, чем с утра. Но Яне было тепло и хорошо. Только ты пришла поговорить? У ученого кота оказался очень страшный голос. И Бурева едва не закричала, когда услышала его в своей голове. Он будто зачерпнул что-то внутри нее. Жал, а потом отпустил. Ощущение было ужасным. Вспомнился при этом баюн. Его голос чаровал, успокаивал. Или это потому, что он был ее котом? «Как жаль. Уходишь? Буду ждать нашей беседы. Буду ждать, когда переветень вновь приведет тебя ко мне». Кощей тогда достаточно быстро увез ее от дуба, рассказав, что это старое древо. Настолько старое, что может посоперничать с избушкой на курьих ножках. Ученый кот не зря скован там цепями. Он хранил дуб, чтобы древняя магия не рвалась в нынешнюю небывальщину. А дуб препятствовал блужданию по землям одного из самых непонятных и загадочных созданий сказочников. Откуда пришел кот без имени? кем или чем был порожден, никто не знал. А он сам и не думал кому-то рассказывать свою сказку. Таким образом, две кошмарные сущности держали друг друга в оковах, при этом пока они были довольны сложившимся положением вещей. Кощей сказал, что Иван особенно следит за ними, ибо свобода этих чудовищ будет знаменовать начало второго гиблого времени небывальщины. Перевертенья хватило всем, и многие пережившие его и запомнившие не желали повторения. Прощальные слова ученого кота взволновали Яну. Они проникли внутрь, и она лишь с усилием прогнала их. С этим котиком ей знакомиться дальше не хотелось, поэтому она с чистой совестью выкинула его из головы и предалась отдыху во время безопасного возвращения домой. Кош. Яна напряглась, когда впереди на ветви дерева заметила незваную гостью. Они уже были очень близко от смородины реки, когда в белом мареве засверкало золотое оперение жар птицы. «Вижу». Кощей, в отличие от нее, остался полностью спокойным. «Поймай ее. Вдруг удастся узнать, где Света». «Поймать, конечно, можно, но дело бессмысленное». В этот момент они как раз проезжали рядом с деревом, где сидела причина многих несчастий Яны. Птица в такой близи была еще больше и внушительнее, чем запомнила девушка. Она склонила голову на бок и смотрела на них тяжелым, не мигающим взглядом, совершенно не опасаясь. «Эта жар-птица следит за тобой, но никогда не была в Яснобыльщине. Следов того мира на ней нет. Со Светланой она также не контактировала, иначе пропиталась бы русским духом. Иными словами, для нас она бесполезна. Но если хочешь, могу избавиться». «Не надо». Яна была не готова к столь равнодушным убийствам. А птица все равно не сможет пролететь дальше. Она и не смогла. В планы вмешалась судьба. Из темноты дремучего леса на жар-птицу внезапно налетела другая птица. Своими острыми когтями на лапах она впилась в золотое оперение, окрашивая то в багрянец. Нападавшая больше всего напоминала очень крупную сову или филина. Только даже у них не было вместо птичьих морд человеческих лиц. У этой было. Яна с одраганием смотрела, как жар-птица умирала в безжалостных тисках, как полыхали тьмой провалы глазниц, как заострялись черты, как будто человеческого лица. Не выдержала и отвернулась. Когда искривленный рот чудовищной совы растянулся до невероятных размеров, обнажая ряд игольчатых клыков, и она вгрызлась в шею своей жертвы, разрывая ее. Уткнувшись в плечо Кощея, Яна зажала уши руками, чтобы хоть немного сбавить громкость от воплей умирающей и чавканье той, для кого она стала добычей. Мир странно устроен. Внезапно раздалось поблизости ленивые и до нельзя равнодушные. Охотник однажды сам становится дичью. Яна посмотрела в ту сторону, незаметно для себя вцепилась в Кощея слишком сильно. Привалившись плечом к одному из обугленных деревьев, стоял мужчина. Он был смуглым, черноволосым, с пронизывающим взглядом светло-изумрудный глаз, без белков и зрачков. Несмотря на окружающий холод, он был одет в безрукавку, штаны, напоминающие рваные джинсы, и в сапоги, похожие на берцы. На голой коже явственно проступали черные татуировки, похожие на языки пламени. Только татуировками они казались поначалу, потому что были живыми и переплетались на теле незнакомца в хаотичном движении. Испытывала ли Яна когда-либо подобный ужас? Никогда. В эти мгновения ее буквально скрутило. А ведь он ничего не делал, лишь стоял поодаль. Стало легче, лишь когда Кощей погладил ее по голове. Скорее всего, воспользовался магией. «Что ты здесь делаешь, Ниян?» — холодно спросил он. «Гулял, гулял. Решил в гости заглянуть», — последовал насмешливый ответ. «Может, на чай пригласите?» «Чай закончился. равнодушно отбрил его Кош. Можешь гулять дальше, но не здесь. Какая жалость. Не хочешь меня познакомить с красоткой, которая так страстно жмется к тебе? Вкусно пахнет. Только не про тебя. Решил со мной поссориться, брат? Оскалился Кощей. Такое ощущение, словно он намеренно применил детское слово в обозначении надвигающейся грозы. И, брат, что ты, как можно? Мы давно поделили игрушки между собой, брат. Наигранно махнул рукой страшный сказочник. Кстати, донесли мне тут, что Баба-Яга вернулась. Яна снова ощутила на себе пугающее внимание. Только вот смотрю и думаю, что напутались с информацией. Тут от Бабы-Яги не то, что половинки не осталось. Даже четвертинки. Любопытный такой. Кощей снова погладил Яну, и снова ей стало легче. Не лезь, Ян, сразу предупреждаю. Не до тебя сейчас. А если полезу? Заинтересованно спросил этот, брат который. Стоять в стороне больше не буду. Решу проблему раз и кардинально. Вокруг черного кошмара начал потрескивать воздух, будто вот-вот что-то должно было загореться и сжечь все вокруг. На плечо ему села сова с птичьим лицом, рот которой был измазан в крови, а на когтях остались перья и небольшие куски мертвой плоти. Про запас хомячит. Да, в наших ситуациях юмор — один из толпов. Раньше ты не вмешивался в наши дела с Бабой-Ягой. То было раньше, оно прошло. Ты меня знаешь, повторять не буду. С этими словами Кощей повернул пепла в сторону Калиного моста и направился туда. А я на краем глаза увидела, как задумчивый мужчина исчезает во вспышке черного пламени. Кто это был? Черт, а в голосе-то легкая дрожь. Ви, неожиданно огорушили ее. Как и предполагали, о тебе многие теперь узнают, включая и врагов. Кто он такой? Владыка пекельного царства, олицетворение страха и смерти. Почему мы с ним враждовали? Он один из тех, кому Навь подчиняется, но недостаточно. Только ты имеешь над ней безраздельную и абсолютную власть. Ниян жаждет эту власть отнять. Потому и случались между вами сражения. Так он твой брат? Названный. Он, Горыныч, и я ходили в учениках у Чернобога, бога зла и тьмы. Точнее, только мы и выжили. С тех пор нас связывают определенные узы. Не похоже на привязанность, пробормотала Яна. Ви в нашей троице всегда был больше сам по себе, но никогда не переходил границ. Как и Буря была в состоянии постоять сама за себя. Теперь ситуация изменилась, о чем я его и предупредил. Понятно. Избушка на курьих ножках встретила теплом. Закрытый костяным забором двор по сравнению с лесом казался уголком покоя. Встречать Гулен никто не спешил, поэтому была еще возможность поговорить наедине. Кощей помог Яне спуститься с пепла, перетаптывающегося на снегу и явно мечтающего пробежать с ветерком без человеческой обузы. Так они и застыли друг напротив друга. Рук с ее талии бессмертный не убрал. «Я вернусь через 2 суток. Нужно закончить некоторые дела, чтобы заняться поисками твоей подруги. Заодно порасспрашиваю кое-кого. Появление человечки из Яснобыльщины не могло остаться таким уж незаметным событием в нашем мире». «Думаешь?» — засомневалась Яна. «Несомненно. Ветра, месяц, сестры-звезды, Ворон Воронович с братьями. Да мало ли кто-то обязательно что-то видел или слышал. Нам пока достаточно зацепки, чтобы начать идти по следу». «Хорошо. Выбора-то у меня особого нет». Как не рвалось сердце отправиться на поиск, Яна понимала, что торопливость чревата бедой еще большей. «Смотри на это позитивнее. Ты сможешь познакомиться поближе с Василисами и троняшками», — пошутил Кош. Но от его слов у Яны аж волосы на затылке встали дыбом. Это страшнее, чем какое-то там проклятие. Он приглушенно хмыкнул, коснувшись ледяными пальцами ее щеки. Что же с тобой случилось в Яснобыльщине, раз ты так страшишься семьи? Когда ты была маленькой девчонкой, преследующая Влада больше всего жаждала обрести ее. Может, тогда мои слова и стали спусковым крючком. Но причин было гораздо больше. Некоторые ты и сама в ту пору не осознавала. Две личности, две судьбы, но одно тело и душа. Как объяснить тому, кто никогда не был одинок до такой степени, что оказывался один на один с миром? Когда не было поддержки, участия, заботы? Когда всегда и всюду сам? Когда темными ночами приходили кошмары, но никто не зажигал света, чтобы их прогнать? Никто не дул на синяки и ссадины, заговаривая их добрым словом? А подарки от Деда Мороза были холоднее, чем самый ледяной взгляд. Слишком быстро Яна поняла, что ничего не нужно ждать и никого не нужно пускать ближе, чем необходимо. Ошиблась лишь раз. И теперь самый близкий человек расплачивался за грехи ее прошлой жизни. Ладно, захочешь, сама расскажешь когда-нибудь. Не стал выпытывать у нее ничего Кощей. Постарайся не выходить из избушки и не покидать ее пределов. Мне может грозить опасность? Я думала, в дремучем лесу бояться нечего. Нечего, кроме самого леса. Он может начать слишком рьяно пытаться наладить с тобой контакт. А ты можешь при этом пострадать. Лучше не рисковать. Хорошо. Постараюсь не делать глупостей. Попрощались они быстро. Но взгляды, которыми обменялись, могли бы расплавить вековые льды за минуту. Смотря вслед Кощею, Яна думала о том, что раз их так выворачивает при одном дне знакомства, что будет дальше? Душевная близость, внутреннее узнавание рушили любые стены отчужденности. Она, конечно, будет их удерживать, но сил при этом потребуется немеренных. Костяные ворота сами собой закрылись, стоило бессмертному покинуть двор, черепа при этом заморгали зелеными огнями в глазницах и громко застучали челюстями. Жутковато, но в принципе забавно. Снег хрустел под ногами, на нос опускались снежинки. Тут и ощущение холода притуплялось. Яна стояла посреди сказочного двора в полном одиночестве, наслаждаясь хлопьями снежинок, тишиной и непередаваемым ощущением умиротворенности. Подобного раньше с ней не случалось. Подчиняясь странному порыву, она приблизилась к избушке, нырнула под днище и оказалась рядом с куриными ногами. Откуда-то пришло чувство радости, и оно не принадлежало девушке. Рука прикоснулась к теплой, шершавой плоти, впитывая ощущения, ловя мгновение. Исчез разум. Эмоции стали размытыми и лишними. Осталось единение, длившаяся вечность.